со мой пояс до пол. Снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня. На пороге осень, моя сестра. А мне приснилось, миром правит мечта.